Глава 30. Ева. В воскресенье мы с Никитой заезжали к Марине. Он должен был забрать у нее какой-то крем для своей мамы. Оказалось, Марина косметолог. У нее своя клиника. Теперь понятно, почему все сестры Артура так молодо выглядят. Об их внешности заботится профессионал. А у Арины бутик по продаже авторской бижутерии и других аксессуаров. Она сама создает коллекции и продает изделия других дизайнеров. «Какие прикольные у Никиты тети!» В очередной раз подумала я. Мы пили чай, болтали. Марина обмолвилась, что они с сестрой в четверг вечером идут в театр на оперетту. «Ой, как здорово! Я тоже хочу!» Я посмотрела на Никиту. «Ладно», — вздохнул он и добавил убитым голосом. «Я куплю билеты». «Не советую тебе с ним ходить», — ставила Марина. Он сначала будет ныть, а потом храпеть. «Я тогда не храпел. Ты уснул. Я просто расслабился. Там было скучно». «А пойдем с нами», — предложила Марина. «Никита тебя потом встретит». Я согласилась. «Почему нет? Тетя Никита мне очень нравится, а его мучить оперетой жалко. Ему и так от меня достается». Мы встретились заранее. Мои новые подруги настояли, что сначала нужно выпить по бокалу вина в модном заведении рядом с театром. Я вовсю наслаждалась моментом. Я в центре Москвы, в богемном ресторане, в модном платье с новой помадой на губах, в обществе двух стильных красоток, которые, кажется, знают тут всех. К ним то и дело кто-нибудь подходит поздороваться, и они обсуждают какие-то выставки, премьеры, новинки. Мне все страшно интересно, и я глазею по сторонам, впитывая атмосферу. «Где ты учишься?» — спрашивает Арина после того, как официант приносит нам салаты. «В институте кино и телевидения», — говорю я, пытаясь скрыть гордость. «Сейчас мне как никогда приятно заявить, что у меня творческая профессия». «Вау!» — в один голос восклицают Арина и Марина. «Вот это да!» И набрасываются на меня с расспросами. Им любопытно, какие предметы изучают сценаристы. О чем был мой первый сценарий? Кто мой любимый преподаватель? Как их реакция отличается от высокомерной небрежности Артура? Не знаю вообще. Зачем я его сейчас вспомнила? «О чем задумалась?» — спрашивает Арина. «У тебя такой сердитый вид». «А, так», — вспомнился один знакомый, который считает, что я занимаюсь ерундой и советует получить нормальную профессию. «Вот засранец!» — эмоционально воскликнула Марина. «Плюнь на него!» — добавила Арина. «И всегда делай то, что нравится тебе самой!» Я рассмеялась. Знали бы они, о каком засранце идет речь. Когда я сказала, что хочу создавать бижутерию, надо мной тоже многие смеялись и крутили пальцем у виска. «Но не я!» — вставила Марина. «Но не ты и не Артур. Он меня поддержал и морально, и финансово. Если бы не он, вообще не знаю, где я бы сейчас была и чем занималась. Мы все неизвестно, где были бы, если бы не наш чудесный братик. Но точно не здесь. Давайте выпьем за Артура», — предложила Марина. Блин, и тут мне нет от него покоя. Значит, своих родственниц он поддерживает в творческих начинаниях, а надо мной смеется. Мне даже стало обидно, но я отмахнулась от этих мыслей. «Артур не испортит мой чудесный богемный вечер». «Как оперетта?» — спросил Никита. «Он ждал меня у театра, весь такой элегантный, да еще и с букетом. С милым таким маленьким букетиком, который удобно нести в руках и который удивительно подошел к моему платью. У меня даже возникло предположение, что букет ему помогли выбрать тети, но я не стала его озвучивать». «Обворожительно», — произнесла я. И поцеловала его в щеку, принимая цветы. «Вы чудесная пара», — заявила Марина. «Очень гармоничны», — добавила Арина. «А то», — самодовольно ухмыльнулся Никита. И повел меня гулять. «Потому что в ресторан я не захотела. Я там уже была сегодня. Мне хотелось пройтись, подышать свежим воздухом, поделиться впечатлениями об оперетте, хоть Никите это совсем не интересно». Но он внимательно слушал. Еще бы он меня не слушал, да он глаз с меня не сводит, просто как завороженный. Это даже раздражает, честное слово. «Пригласишь на кофе?» — спросил он, когда мы оказались у моей двери. «Кофе ночью к бессоннице». «Бессонница мне и так обеспечена». «Ой, да ладно! Только не надо мне тут рассказывать, что ты будешь страдать, думать обо мне и выйти на луну. Я не сомневаюсь, упадешь на подушку и вырубишься». После этих слов я даже без прощального поцелуя захлопнула дверь перед его носом. «Артур. А в чем конкретно проблема?» — спрашиваю я племянника. «Блин, ну это надо так влипнуть. Никита пришел ко мне советоваться, как соблазнить Еву. Трындец вообще. Он что думает, я ему сейчас дам волшебный совет, щелкну пальцами, и она сама прыгнет ему на шею? Идиот малолетний. Не можешь завести девушку, иди соси пустышку и тряси погремушками. Прямо я этого, конечно, не скажу, но сделаю так, чтобы он понял». «Да, в общем-то, проблемы нет», — тянет Никита. «И мучает мою кофемашину, тыкая куда попало, но только не туда, куда нужно». Я подхожу, нажимаю кнопку, машина начинает урчать, а Никитос падает на стул. «С ней все не так», — восклицает он. «Я от нее постоянно в ступоре». «Понимаю. Ты даже не представляешь, насколько хорошо я тебя понимаю, дорогой племянник. Меня она тоже вводит в ступор. И это касается не только мозга, но и других частей тела. Я весь сплошной ступор. И ты пришел с этим ко мне? Ну, ты всегда давал мне хорошие советы». «Да, давал. Когда он решил замутить стартап с прокатом и починкой самокатов. Когда не знал, какой факультет выбрать. Когда рассчитывал, как лучше взять машину в кредит. Я аналитик, математик. Ну, и это круто. Ты всегда все предвидишь. Учитываешь все вводные и выдаешь результат». «Дурак ты, Никитос. Чуть это я дурак? Математика в таких делах не поможет». «Мне лично не помогает, только отвлекает ненадолго. И тут заявляется племянник и снова заставляет меня думать о той, кого я отчаянно пытаюсь выбросить из головы. Иди, — говорю я Никите, — мне работать надо». «А как же? Сам думай». Мой недовольный племянник убрался, я снова сел работать, но все застопорилось. Я больше не мог сосредоточиться. Я с воскресенья не видел Еву. Ни разу. Не пытался с ней встретиться и очень старался о ней не думать. Но сейчас у меня перед глазами маячат ее пухлые губы и распахнутые глаза. А еще длинные стройные ноги и умопомрачительные зефирки, которые она прячет под футболкой. Внезапно я вспомнил ее насмешливые слова. «Чего тебе стесняться? Я все видела». «Блин». С самого начала все пошло через одно место. Она увидела меня голым в день знакомства. А потом она вообще меня раздевала, пьяного. Она видела все, а я нет. И мое оголодавшее воображение рисует очень горячие картинки. Блин, как с этим бороться?